Выйдя с фермы, мы направились как раз к тем отдельно стоящим деревьям, на которых Морф охотился на падальщиков. «А не опасно туда идти?» – настороженно спросил я у ведущего. «Если ты о Морфе, то его можно встретить где угодно, но там, где он кого-то сожрал, он навряд ли появится. Хотя хищник хитрый, и просчитать его логику невозможно». Трава вокруг деревьев была вытоптана и воняла дохлятиной. Селок задрал голову и разглядывал ветки, на которых сидел хищник. «Вот, смотри», — он указал пальцем, — «остатки некрофага». На большой ветке с обломанными сучьями висели остатки тушки с длинными конечностями и вывернутыми внутренностями. Он специально не стал полностью его жрать, чтобы падальщиков привлекать. «Если фликеры личинок не насадят, труп долго вонять тут будет». «Теперь фликеры какие-то». «Ага, это типа наших мух, но садят личинок только в мясную падаль. И ночью светятся так вспышками, как самолет на посадке. Светлячки-мясоеды. О, вот один уже прилетел». Над головами басовито прогудел большой жук и шмякнулся на ветку. Поводив усиками и радостно потеряв передние лапки, он шустро засеменил к трупу. Суетливо побегав вокруг, он залез сверху и, уставившись на нас большими фасеточными глазами, принялся усиленно дуться. Чуть ли не покраснел от натуги. Из брюшка начали одна за другой выдавливаться личинки, которые, полежав, вгрызались в мясо, забуриваясь в него. Жук успел отложить с десяток червячков, когда на ветку приземлился конкурент. Увидев соперника, первый фликер попытался ускорить откладку потомства и принялся дуться еще интенсивнее, даже усы встали торчком. Второй светлячок, поняв, что место занято, решил освободить его недемократическим силовым способом. Раскрыв жвалы и растопырив надкрылья, он ринулся в атаку. Соперник, вернее соперница, ведь личинок откладывают самки, встретила ее во всеоружии, и жуки, сцепившись, сорвались с ветки и шмякнулись на землю. Там они принялись визжать, пищать, щипаться и тягать друг друга за волосы. Нет, ну естественно, это моя воспаленная фантазия. Светлячки сцепились жвалами и лапками и принялись мутузить друг друга, жужжа и махая крыльями, пытаясь подмять соперницу под себя. А так как размерчик у них был нехилый, с ладонь взрослого меня, то и эпическая битва выглядела зрелищно. Пока фликеры проводили показательный кулачный бой на потеху нам, благодарным зрителям, на ветку приземлился еще один светляк. Заценив сверху расстановку сил и поняв, что его вторжение прошло, в общем-то, незамеченным, увлеченно пинающимися внизу соперницами, жук шустренько рванул к тушке. Конкуренция и естественный отбор. Побеждает не сильнейший, а хитрейший. К чему я все это? Третий фликер, кряхтя, залез на труп и начал грызть и сбрасывать вниз не успевших забуриться в мясо личинок первого светляка. Одного он даже вытащил из мяса за кончик хвоста, пару раз смял шипастыми жвалами и отправил в недолгий полет к земле. Потом принялся, выпучив глаза, откладывать свое потомство. Сражение тем временем подошло к развязке. Жуки вволю напинались и нажужжались друг на друга, и побежденная самка рванула с низкого старта прочь. Не знаю, была это первая или вторая, они так вывалились в пыли, что было не разобрать, кто из них кто. Победительница почесала брюшко по очереди обеими задними лапками, прихорошилась и взлетела вверх. Вернее, попыталась, но шмякнулась в траву. Видимо, бой отнял много сил. Поэтому она задумчиво пошевелила усами и решила проделать путь по поверхности. Подползла к дереву, попробовала кору на прочность передней ногой и, убедившись в надежности, как заправский скалолаз, начала подниматься вверх, цепляясь за неровности коры мозолистыми лапками. А наверху ее ожидал сюрприз, вовсю обихаживающий честно завоеванный ею труп. Расправа была короткой. Видимо, накопив достаточно сил, Фликер рванул в горизонтальный полет и сходу шиб соперницу с вожделенной добычи. Та сковырнулась вниз, но успела в воздухе расправить крылья и улетела от греха подальше. Правда, и сама победительница запуталась в ветках, и жужжа принялась разбираться, где небо, где земля, где ветка, а где ноги. Наконец, выпутавшись и вернувшись, она, как и предыдущая, принялась давить чужих личинок. Видимо, они были страшненькие на внешность, и эталон красоты решила, что негоже этим страхолюдинам впоследствии пугать мужскую половину и наводить тень на красоток, которыми, естественно, были ее личинки. Вот такие эти фликеры. Селок умиленно наблюдал за насекомыми. А если личинок натолкать в стеклянную банку и положить им там мясного, то выйдет неплохой ночничок. Они тоже светятся в темноте. Ладно, шоу закончилось. Нам туда. Проводник двинулся в сторону низины, заросшей камышом. Низина была небольшим озерцом. Камыш по берегам был частично вытоптан и поломан, и в грязи было множество следов от раздвоенных копыт. Хролы на водопой сюда бегают, но мы не за этим сюда пришли. Здесь должна расти одна очень интересная травка. Вернее, интересны ее клубни. Очень полезные свойства имеют. Ты, как всегда, на фишку и секи по сторонам, а мы по сусекам прошуршим. Охотники спустились с пригорка и принялись шариться по зарослям камыша, раздвигая стволы и что-то высматривая. Нашел. Кух принялся выкапывать растения ножом из почвы. Клубней, которые называют здесь синькой, накопали целый пакет. По довольной физиономии селка было ясно, что результат его удовлетворил. А когда поднимались по противоположному склону, тут я и увидел хролов. Вернее, на край низины вышел матерый хрол с широченным лбом в костяных бляшках, как какой-то броненосец. Причем эта костяная броня сегментами покрывала все его тело. Как оказалось позже, это был матерый хрол, которых здесь зовут Ахилл. Догадайтесь, почему? Все верно. Прошибить его защиту можно было только из автомата или винтовки и бронебойным патроном. И то нужно было стрелять так, чтобы пуля зашла под прямым углом и не срикошетила. Эта тварь любит жрать песок, который, как известно, является диоксидом кремния, попросту кварцем. И этот песок как-то усваивается у него в желудке, и костяные наросты перенасыщены кварцевыми соединениями. Единственным уязвимым местом у Ахилла были суставы ног над копытами. Отсюда, собственно, и аналогия с Ахиллесом и его пяткой. И вот этот броневичок с копытами взобрался на пригорок, чтобы обозрить бескрайние просторы и водопойную лужу. А в результате обозрил нас троих. И, судя по выражению морды лица, увиденное ему не понравилось. И так как встреча была неожиданной, мы замерли на месте, как в немой сцене. А если учесть, что у хролов зрение не очень, мы, возможно, и проканали, как диковинной формы и раскраски валуны, очень пахучие валуны. Так как Кух произвел громкую, невероятно мощную и чудовищно вероломную химическую атаку. И она возымела бы свое действие, повергнув Ахилла в паническое слезливое бегство. Но не сегодня. По всей видимости, у Хролла был жуткий насморк и кем-то испорченное настроение. Может, главная свиноматка с утра не дала. Вот, по-видимому, и она появилась рядом. Раскосая, наглая, избалованная жирная туша с безосновательно завышенной самооценкой. Глянув одним заплывшим жиром глазом на нас, она вопросительно хрюкнула своему повелителю. «Чё, сышь?» и сделала шаг вперед. Ахилл, возможно, немножечко ссал, один против троих пахучих валунов, обвешанных огнестрелом. Но не предами же. Поэтому, коротко хрюкнув, живой, наполненный злобой бронированный снаряд на коротеньких ножках бросился на нас. Опытные в подобных разборках селок с кухом резво рванули в рассыпную. А я только и успел сделать шаг в сторону от траектории этой машины смерти. Разогнавшийся по склону вниз хрол зацепил меня по касательной. Но и этого хватило, чтобы силой удара отбросило метра на три в сторону. А сам мутант со всего разгона влетел в озеро, оттоптав местным лягухам лапы, подняв высокую волну стучий брызг и перепугав до икоты пиявок. Кровожадные представители кольчатых червей шустро заныкались по камышам и только возмущенно икали со всех сторон на нарушителя спокойствия. А вот оборзевшую провокаторшу охотники встретили в два ствола. Судя по всему, дробовики они перезарядили пулями, так как сдвоенного выстрела с двух сторон в голову подстрекательница не пережила. Такой обильной и по всему телу брони у нее не было. В основном защищены были рыла от пятака до затылка, лопатки и хребет до копчика. А виски оставались незащищенными. Вот туда и попали пули, размолов мозг как блендером. Самка коротко взвизгнула, прощаясь с этим миром, и рухнула рылом в землю. Возможно, атаман стада был только благодарен за избавление от сварливой и порядком поднадоевшей супруги. Но наверху раздались жеманные похрюкивания молоденьких свинок, к которым, пользуясь моментом, начали подбивать клинья юные ахиллы, предоставив вожаку разбираться с угрозой. Матерый хрол считал всех самочек своей собственностью, и только характер главной свиньи стада мешал ему перечпокивать их в произвольном порядке. Поэтому, смахнув с рыла тину и грязь, он рванул на берег, чтобы наказать и покарать всех, кого увидит. Но скакать вниз с бугра и бежать вверх – это разные вещи и совсем разные скорости. И охотники, спокойно прицелясь, поразбивали ему суставы передних ног, а когда ахилл завалился на них, истошно вопя от возмущения и негодования, добили практически в упор в голову, вогнав несколько пуль в ухо и достав-таки до мозга. Молодые самцы, поняв, что что-то пошло не так, прекратили веселить самочек по-свински пошлыми анекдотами и решили идти на помощь, а вернее делить освободившееся место вожака и первоочередного чпокателя свинок. Этих претендентов оказалось четверо. Хорошо, селок еще на привале, там на ферме, дал мне пулевых патронов, и я зарядил ими один из магазинов к дробовику. Сейчас, когда охотники валили старшего ахилла, я быстренько поменял магазин и, передернув затвор, сунул патрон с дробью, который выпал из казенника, в карман. Выскочив на край впадины, ахиллы замерли, оценивая баланс сил, а потом рванули вниз. В итоге трое бросились на охотников, а один решил разделаться со мной. Броня у них, возможно, была не такой мощной, как у старого вожака, но в лоб пулей точно не возьмешь. Естественно, я стал фигачить по ногам. Но дробью стрелять и пулей – две большие разницы. Три выстрела улетели в молоко. Вернее, в молоко улетели два, а одна пуля срикошетила от плечевой брони. Единственный плюс от этого – кабана ударом развернуло, и он промахнулся по неподвижной цели. Сустав все же получил какие-то повреждения. Нога подломилась, и мутант вместо прыжка – заскользил по склону на боку, визжа и дрыгая в воздухе копытами. Как в кегельбане он снес меня с ног. И хорошо, что приложил спиной, а не копытом. Точно бы сломал мне ногу. В общем, я в одну сторону, дробовик в другую. И в той стороне, куда полетел я, оказалось мокро, грязно и полно пиявок. Впрочем, о них я узнал позже. Чумазый, как черт, выкарабкался, ломая камыши и выплевывая тину. Естественно, пока летел, орал, и тина не приминула этим воспользоваться и набилась в рот. Охотники усмирили двух ахиллов и теперь гоняли третьего. Вернее, он их гонял. Заряды они расстреляли и теперь на бегу пытались перезарядить оружие. Селок споткнулся и упал плашмя. Хрол, который пытался грызнуть его за задницу и уже тянул к ней губы, зацепился за живое препятствие и, врезавшись пятаком в землю, я отчетливо услышал, как клацнули зубы, перекувыркнулся в воздухе и грохнулся на спину. Кух подскочил к ним и, схватив, поднял то, через что споткнулся его напарник. Это оказался мой дробовик. Ой, как стыдно. Раззява. Хотя, как показали дальнейшие события, это можно смело списать на ловкий тактический ход с моей стороны. Кух, пользуясь тем, что Ахилл, пытаясь встать, лежал на спине, сделал два выстрела в грудную клетку зверя. Хряк дернулся в конвульсиях, чуть не приложив копытом силка, и сдох. Последний хролл, видимо, был самым продуманным. Прокачав ситуацию и поняв, что один против троих – это не то же самое, что четверо против троих, и по умолчанию он единственный оставшийся в живых взрослый Ахилл на все стадо, а значит уже стопудовый вожак, решил спетлять от греха подальше, а к свинкам поближе. Он, прогребая на месте, рванул вверх по склону и, мелькнув крючковатым хвостиком, исчез из виду. Силок сел на пятую точку, прижимая к груди левую руку и кривясь от боли. «Силок, братуха, куда он тебя?» «Копытом в грудь?» Кух склонился над напарником. «Не смеши, зараза!» — кривясь ответил ведущий. «Похоже, руку оттоптал». Он осторожно выпрямил хватательную конечность с начавшей распухать кистью. «Кости как?» Силок осторожно пошевелил пальцами. «Больно, но терпимо». Второй рукой он, кривясь, аккуратно прощупал суставы. «Вроде бы на месте все». «Хорошо, а то смотри, можно и ампутировать на всякий случай, по локоть». «Да иди ты, вивисектор! Крысогон, ты как, живой?» «Живой». «Тогда поснимай пиявок, а то они всю кровь высосут». Я глянул на себя и офигел. В пылу битвы я не придал значения некоторым неприятным ощущениям в отдельных частях тела, списав это на ушибы и ссадины. Да и нога, по которой пришелся удар туши Ахилла, давала о себе знать. А зря. Пока я барахтался в жиже и выплевывал тину, несколько здоровенных пиявок успели присосаться прямо через одежду и теперь пили мою кровушку. Я попытался отодрать одну из них с бедра, но резкая острая боль меня остановила. И что теперь делать? Ампутировать? Кух с надеждой посмотрел на селка. «Можно, только одна проблема». «Какая?» – заинтриговался Кух. «Кто его до поселка без ног понесет?» «А он сам на животе никак?» «Я могу ему еще свой рюкзак дать, чтобы сцепление с землей лучше было». «Да он 3 дня ползти будет. К вечеру точно не успеем. А на ужин макароны с мясом». «Макароны», — с мечтательным выражением повторил Кух. «Так что, поснимать их?» «Конечно, поснимать», — наконец обрел дар речи я, подофигевший от замаячившей на горизонте ампутации ног и возвращении в поселок на пузе, да еще придавленный 2 рюкзаками. «Эх», — вздохнул несостоявшийся хирург. Он пошарил в рюкзаке, достал оттуда пачку соли, вытащил из чехла нож и стал подкрадываться ко мне с отмороженным лицом. «Эй, Кух!» Я настороженно следил за подкрадывающимся ко мне, как тигр к ягненку, охотником, и уже подумывал драпануть. «Поснимать, а не ампутировать». «Точно? Можешь все же ампутировать?» «Да ну тебя нафиг!» «Жаль». Кух, уже более спокойной походкой, подошел, резанул ножом ближайшую пиявку и сыпанул в нанесенную рану соли. Червяк моментально отцепился и шмякнулся на землю, извиваясь кольцами. Такую же процедуру он проделал с остальными кровососущими. На все ушло 2 минуты. «Так просто». «А ты на что надеялся? Что я на шнурочки каждую резать буду и макраме плести? А нахрена тогда ампутировать?» «Скукота с тобой. Ничего ты не понимаешь в колбасных обрезках. И этот...» Кух кивнул за спину в сторону напарника. «Такой же жадина. Нога как?» «Нормально. Ушиб. Давай хоть дедушкиным бальзамом намажем. Только ты сзади пойдешь, будешь комаров отпугивать». «Так у селка же спрей есть». «Блин, точно. Надо было его выбросить, а то у тебя первая ходка, впечатлений интересных ноль». «Ничего себе ноль. Фраг ногу погрыз, трикстер глюками мозг чуть не вынес, морф чуть не сожрал». «А, точно. Ну, еще не вечер, как говорится. Успеешь еще впечатлений нахватать. Нам еще через мрачную лощину идти, в чертову деревню заглянем по пути». К мертвому озеру спустимся, монстрячее кладбище навестим, яростную пасеку и безумный лабиринт посетим. А, главное чуть не забыл, мертвые выселки и ужасную заправку. Хрена себе, может без меня пойдете? Я уже портки обделал два раза, только название услышал. Это где такие заповедные места находятся? Удивился Силок. И я понял, что меня снова троллят. «Силок, ну не мог ты хоть пару минут подождать со своими обделанными портками? У него такие глаза перепуганные были». Кух разочарованно вздохнул, отдал мне дробовик. «Перезаряди, а то так с пустым магазином и пойдешь». Он стал сноровисто снаряжать свой. Потом поднял с земли орудие силка и тоже зарядил его. «Достань вонючку. Помоги рюкзак надеть, первым пойдешь. На поляну взрослых сказок идем». Кух повел по оврагу, по которому протекал ручей из озерца. Потом свернул на неприметную тропинку в зарослях гигантского выше головы лопуха. «Красные ягоды не жрать», — предупредил Силок за спиной. «Хотя, если разобраться, лучше никакие ягоды не жрать». Между стволами лопухов виднелись невысокие до пояса растения с бледными листьями и плодами, похожими на черешни, по 2-3 штуки у основания листьев, с множеством ворсинок возле соединения плода со стеблем. Бордовые красивые ягоды так и просились в рот. Если бы не предупреждение силка, я не удержался и сорвал пару ягод. «Они ядовитые?» «Нет. С чего ты взял?» «Но есть их нельзя?» «Можно». «Ты же сказал, что нельзя. Опять разводишь?» «Я сказал не жрать, а не нельзя». «Издеваешься?» «Да пусть ест», — оглянулся Кух. Я сорвал красивую сочную ягодку и с сомнением на нее посмотрел. Ну, черешенка один в один. Понюхал. Вкусно пахло медом. «Точно не ядовитая?» «Да жри уже и пошли». Кух сорвал плод с куста рядом с собой и закинул его в рот, поплямкал и заулыбался. Я осторожно положил ягодку в рот, покатал на языке. Медовая кожура оставляла сладкий привкус на языке. «Ну как, живой? Молнии не ударило?» «Медовая», — улыбнулся я и раскусил плод. Черешня пискнула и впилась чем-то острым в язык. По рту разлился привкус клопа-вонючки. Рефлекторно я выплюнул подлый плод. Но он не хотел выплевываться и цепко держался за язык, и при этом еще и противно шевелился. Все попытки от него освободиться ни к чему не приводили. Я плевался, но черешня вцепилась крепко. Высунув язык, я нащупал пальцами зловредную ягоду и с усилием оторвал ее. Во рту появился привкус крови, укушенное место нестерпимо пекло. Схватив флягу, начал хлебать воду крупными глотками, пытаясь избавиться от мерзкого вкуса, но он не проходил. Кух, выплюнув нераскушенный плод, хохотал во весь голос. Со стороны силка тоже доносились обидные радостные звуки. «Это что за дрянь? А на что похоже было? Фу!» «Точно, угадал. Это именно оно». Опорожнив полфляги, я набрал в рот воды и, тщательно прополоскав его, выплюнул. Потом еще раз. Мерзкий вкус не проходил. «Вот ты троглодит! Предупредил же, не жрать. Как дети малые, что не увидят, все в рот тянут». «Что это такое?» «По вкусу не понял. Клоп. Они сок этих растений любят. А то, что цвета красного, так в природе что красное, то невкусное». Силок, еще похихикивая, сорвал ягоду и поднес к моему лицу. Он немного сдавил плод, и тот зашевелил ворсинками, вернее лапками, а в том месте, где он крепится к растению, находилась крошечная головка со жвалами. Меня стошнило выпитой водой. Наржавшись от души, селок махнул к уху в сторону маршрута, и тот, в очередной раз мне лучезарно улыбнувшись, продолжил движение. «А почему такое название «Поляна взрослых сказок»?» Я шел и сплевывал слюну со вкусом клопа-вонючки. «Знаешь же, на детских площадках были поляны сказок». «Знаю, поэтому и спрашиваю». «Чем они отличались от всего остального?» «Ну, там сказочные герои были. Колобок, например, Чебурашка, Баба-Яга». «Вот, Баба-Яга, в точку. А во взрослой интерпретации?» «Молодуха с сиськами». «Бинго! А ты не безнадежен. Вот только в свете предыдущих событий меня это как-то настораживает». «Да, есть свои нюансы, но не буду портить сюрприз, уже недолго осталось». Лопухи заканчивались перед солнечной поляной, на которую и вытекал ручеек. Кух остановился, жестом остановил меня и подозвал селка. Они вдвоем принялись разглядывать что-то на полянке, вглядываясь между стволами лопухов. «Хана сказочной поляне! Узляк пророс!» «Как зарасти все успело! Жирный узляк, наверное. Мы здесь всего неделю не были». «Откуда он мог взяться? Ближайший на пасеке был, и то крикун со своими вытоптал». «Может, он успел почку кинуть?» «Плохо, если так. Глянь, какая высокая муть вымахала. И мураши мелькают, я уже пятерых насчитал. Лишь бы висхи еще не подтянулись. Вон на втором слева дереве глянь». «Блин, точно, капф сидит». «Вот тебе и веселуха. Че делать будем? Может, Фобусу расскажем, пусть отряд вышлет». «Да пока они соберутся и дойдут, тут уже и морфы могут появиться. Да и мураши отожрутся, панцирь ножом не пробьешь, только в глаз бить. Надо сейчас попробовать вычистить, а то до самого озера расползется, замахаемся выбивать». «Думаешь, справимся?» «А какие варианты?» «Да, согласен». Они отошли от края полянки, подошли ко мне. Кух снял свой рюкзак и помог снять напарнику. Рука у селка была уже не пухлая, но, видимо, еще ощутимо болела. Он ее постоянно массировал и тер. Кух достал какой-то синтетический чехол, расстегнул молнию и выложил на землю два палаша, или что-то на них похожее, и пузырек с какой-то бурдой. «Смотри сюда, крысогон!» Селок поманил меня к краю поляны. На краю он присел и начал пояснять, показывая пальцем сквозь крайние стебли. «Самое главное, вон на том дереве сидит капф. Это норовой кот, их еще туманами называют. Они ходят вообще бесшумно, но живут в норах, в песчаных холмах. Его надо первым шлепнуть. Они любят в стаи собираться, тогда вообще не отмахаться. Про то, что сиамские коты охраняли покои принцессы, слышал? Вот. Жуткая тварь, пока одна, а когда несколько, вообще туши свет. Дальше, видишь, сорняк высокий стеной стоит. Это муть-трава или просто муть. Она нескольких видов. Одна на крапиву похожа и внешне, и по содержанию, только злее. Стрекательные клетки через одежду пробивать могут. Волдыри потом на коже болючие. Вот та, которая с широкими листьями, кислотник, это типа борщевика. Ожоги и опять же кислотные испарения. Если открытые участки кожи, а тем более без защиты дыхания, то до летального может дойти. И все это вьюном колючим обвито. И по ним мураши бегают. Они с этих растений ягоды собирают и в узляк несут, кормят его. Все я тебе потом расскажу подробно. Сейчас твоя задача прикрывать нас. Палаши, что Кух сейчас гербицидом обрабатывает, нам, чтобы муть траву рубить. По-другому к узляку не пройти. Вьюн колючками хуже путанки цепляется. Узляк надо уничтожить, пока он молодой и не заматерел. Муть трава еще легко рубится, не задеревеневшая. Мурашей мало, они тоже кусаются больно, опухает все. Да и вообще мутантов еще мало пасется. В общем, самый вариант его сейчас выкорчевать. Понял задачу?» Я кивнул. «Просветил?» Подошедший Кух протянул силку оба палаша, а сам, присев, начал целиться в Капфа. Бахнул выстрел. Мутант взметнулся в воздух, но, потеряв ориентацию, рухнул вниз, ломая ветки, и забился в траве истошно вопя. Кух рванул к нему, еще два раза выстрелил, пока котяра размером с хорошего ротвейлера не затих. «Нашумел Капф, как бы родственнички не пожаловали. Крысогон, секи фишку!» Охотники натянули противогазы, затянули капюшоны, проверили прилегание перчаток, двинулись к зарослям и, примерившись, принялись рубить просеку в муть траве. Мураши, до этого не обращающие на них внимания, как по сигналу рванули к агрессорам. Их оказалось больше, чем пятеро. Да и, признаться, муравьеобразное насекомое длиной в 30 сантиметров выглядит устрашающе. Двоих я снял, пока они были далековато от следопытов, потом только беспомощно следил за обстановкой. Кух разрубил вцепившегося в ботинок мураша и следующим движением снес голову еще одному, вместе со стволом кислотника, по которому тот полз. Селок раздавил одного, потом отсек все лапы с одной стороны у второго и сбил со спины напарника еще одного. А насекомые все появлялись, сразу с трех сторон, взбираясь по стволам муть травы, чтобы спрыгнуть на охотников сверху. Пришлось им выбежать из уже проделанного коридора и, бросив ножи, схватиться за огнестрел. Как раз у меня тоже появилась возможность стрелять по мутантам, не боясь задеть людей. Втроем мы быстро перестреляли с полтора десятка нападавших насекомых. Больше из травы никто не выбегал, и ободренные успехом следопыты снова взяли в руки ножи. Но тут в Куха врезался какой-то большой лохматый клубок, и сбитый с ног охотник полетел на землю. А сбивший его мутант оказался еще одним громадным норовым котом. Кувыркнувшись, монстр ловко стал на четыре лапы и встопорщил на загривке шерсть. Зашипев, Капф сиганул на барахтавшегося на земле Куха и, приземлившись на грудь, вцепился зубами в противогаз и принялся ожесточенно драть задними лапами охотника. Селок, широко размахнувшись, рубанул мутанта поперек спины. Вернее, лезвие мачете рассекло воздух в том месте, где был Капф. Котяра скользнул в сторону, распластавшись над самой землей, и, сделав кувырок через голову, разворачиваясь в полете мордой к обидчику, снова рванулся вперед, сшибая на землю уже селка. Я растерянно застыл, охренев от таких пируэтов, но мое оцепенение длилось недолго. Вас когда-нибудь били подушкой по голове? Вот такой удар прилетел и мне. Мир взорвался и погас, разлетевшись чудным фейерверком. Гудело в голове. Гудело в небе. Вообще какое-то всепроникающее низкое гудение. Молочная пелена скрывала все вокруг, как грязно-белый туман или какая-то дымка. Даже непонятно, на чем я лежу. Неужели на облаке? Еще ангелов с арфами в руках не хватает для полного счастья. А вот, кажется, и ангел. В пелене начало проявляться какое-то массивное темное пятно. С его приближением тональность гудения повышалась, пока не превратилась в тонкий противный писк. Туман начал завихряться, и, наконец, из него вынырнул ангел. Махать его маму! Это был гигантский комар, по габаритам не меньше овчарки. Это чудовище планомерно летело ко мне и сходу уселось на грудь. Да так, что сперло дыхание. Комарище радостно потер передние лапы друг от друга, поворачивая голову из стороны в сторону и разглядывая меня фасеточными глазами. «Что там селок говорил о комарах? С кулак величиной? Стакан крови высасывают? В этого монстра точно ведро кровушки влезет. Во мне столько и не будет, хоть выжми». Насекомое поводило хоботком, как будто принюхиваясь. А хоботок толщиной с водопроводную трубу. У меня и вен таких нет. И, похоже, кровосос об этом был хорошо осведомлен. Он поскреб шипастой лапой бронник в районе сердца. Потом той же лапой провел по моей щеке. Как будто ножом резанул. Щека сразу стала мокрой и нестерпимо горячей, словно приложили раскаленную полосу. Мне даже почудился запах горелой плоти. Но ни пошевелиться, ни закричать я не мог. Ни одна мышца не слушалась, только глазами мог вращать. А мозг панически, беззвучно орал. Комар приподнял голову и легонько стукнул хоботком по груди, примериваясь. Потом ударил, как кувалдой, затрещал и бронежилет, и ребра. Диафрагма сократилась, и легкие смогли вытолкнуть воздух и вдохнуть новую порцию. Я заорал громко, насколько получилось, и сразу заработали все мышцы. Руками рефлекторно схватился за лицо, вернее пытался, но на полпути они ударились о какую-то преграду. Кашляя и хрипло вдыхая воздух, перекатился на бок, поджимая ноги к груди и пытаясь проморгать хлынувшие слезы. «Все-все», — задышал, — «в себя приходит». «Руки держите, чтобы мазь не растер по лицу, а то в глаза попадет», — раздался над ухом незнакомый голос. Едкая знакомая вонь дедушкиного зелья. Это от него, наверное, слезились глаза. «Я ничего не вижу, слезы мешают. Сейчас подожди, не дергайся». Какая-то влажная тряпка осторожно промокнула глаза, и я смог оглядеться. «Дальше вытирай сам, аккуратно». Кух, сидящий на корточках рядом со мной, протянул мне носок, который держал в руке. «Это ты мне глаза тер своим носком?» «Ну извини, брат, что нашли, то и используем». «Вытирай, не кабенься, все равно уже протирали». «Это тебе еще повезло, что не трусами!» Заржали два голоса за спиной. Кух тоже хохотнул и подмигнул. «Не сцы, носок чистый, запасной. А трусы одни, поленились снимать, хотя искушение было очень большое», — продолжал изгаляться незнакомый голос под ржач силка. Кривясь от боли в груди и жжения на лице, я смог приподняться и принять сидячее положение. Оглянулся на голоса. За спиной сидели на корточках и потрошили лохматые туши капфов двое. Силок с перевязанной головой и еще какой-то светловолосый короткостриженный незнакомец в болотного цвета плаще с какими-то маслянистого вида разводами. А капфов было не два трупа, а пять штук. Да еще четыре с острыми крысиными мордами и длинными искривленными конечностями – некрофаги. «А котейки матерые, борзые», — охотник взвесил в руке горсть кристаллок. «Зачетные кристаллики вышли, грамма на полтора». «Спасибо, злюка, без тебя нас бы порвали». «На ленточки для бескозырок?» «На полосочки для зебр». «Лишь бы не на штрих-код, а остальное наживное. Мне как раз для полного ночного зрения чуток не хватало». «Теперь можно смело за голыми девками на речке ночью подглядывать. Еще бы речку с девками найти. Ты где молочко положил? Я пока пофиксю капфики». «Держи». Силок передал мужику термос. «Молочко свежее, быстро срастутся. Жаль, что узляк молодой, ядро не зародилось еще». «Был бы узляк матерым, тут столько мутов терлось, вы и подойти не смогли». «Это да. Мы бы и не сунулись, а так только капф один на дереве сидел, фрагов поджидал. Ну и крикливый, зараза, попался, на его вопли эти набежали. Перекусить желания нет?» «Перекусить? Это можно». «Кух, займешься? Рука как?» «Нормуль, справлюсь». Кух махнул перебинтованными пальцами на левой руке. «Крысогон, кстати, познакомься, это злюка». «Крысогон? Это у шамана фантазия фонтаном?» «У него». «Давно с вами ходит?» «Первый выход». и сразу на узляк повели. Кто ж знал, что он на поляне взрослых сказок прорастет? Так это поляна была. Эх, молодуха с сиськами тоже была? Ага. И как? Четверочка точно. Клево. Злюка закатил глаза и причмокнул губами. Жалко полянку. Это да. Ты Некросов будешь лутать? Четверочка. Эх, я троечку видел. Нет, не буду. Давай сам. Охотник поднялся с земли, подошел к рюкзаку и выудил из него флягу, несколько холщовых мешочков и небольшую толстую прозрачную колбу с пробкой на фиксаторах. Из фляги обмыл кристаллы в руке, сыпал их в сосуд. Потом позаглядывал в мешочки, вытряхнул из одного из них еще несколько бурых колючек и отправил их вслед за первыми. Свинтил крышку термоса и залил все мутной жидкостью. Жидкость вскипела и забурлила. Злюка легонько побалтывал емкость, пока бурление не прекратилось. Потом закрыл пробку и защелкнул зажимы. «Пусть фиксятся», — подмигнул он, поймав мой заинтересованный взгляд. «Пойдем, узляк покажу». Он прислонил колбу к рюкзаку и, поднявшись на ноги, направился к проходу в зарослях муть травы. Я пошел следом. Растения, которые селок с кухом срубили, расчищая проход к узляку, почернели на срезе от корня, а листва уже покрутилась и пожухла. «Это на гербицид такая реакция?» – полюбопытствовал я узлюки. «Ага, иначе она даже срезанная не теряет своих злокачественных свойств». Проход был длиной 3 метра и заканчивался небольшой пустотой с лежащей прямо на земле в веере широких листьев, полуметровой в диаметре, большой, мясистой, то ли луковицей, то ли тыквой, с отверстием сверху и вспоротым боком. Из-под нее во все стороны уходили усы с короткими закругленными листьями и ныряли в заросли муть травы. «Вот, познакомьтесь. Крысогон – это узляк. Узляк – это крысогон. Правда, он немного пострадал от варварского нападения селка, не дышит и вообще делает вид, что умер. Причем нет причин ему не верить». Охотник наклонился над луковицей и указал на отверстие сверху. «Вот сюда он ест. Мураши приносят ему плоды, которые созревают на муть траве, и кормят его. Спросишь, откуда муть трава берется? Так вот, узляк сам выращивает семена муть травы. Вот на этих усах вырастают споровые мешки. Когда они вызревают, то от большого внутреннего давления взрываются и разбрасывают семена вокруг. Из семян прорастает муть трава, которая вытягивает из земли нужные узляку вещества и накапливает их вот в этих ягодках». Охотник показал на желтые шарики на верхушках кислотника, белесые вытянутые стручки под листьями ядрень крапивы и приплюснутые шайбочки на вьюне. Вот за счет них узляк и кормится. А мураши откуда? Подожди, до них разговор еще дойдет. Так вырастает полоса муть травы вокруг узляка, переплетается стволами и играет роль и защиты, и сбора вкусных минералов. Усы растут дальше, засеивают следующий круг. И вот так вместо полянки сказок получаются непролазные, колючие, ядовитые дебри. Теперь о мурашах. Вот возле самого низа по краю узляка, видишь, бугры бугрятся. Это коконы, в них и рождаются мураши. Вот такой странный симбиоз флоры и фауны. Они и носильщики, и охранники. И чем старше узляк, тем многочисленнее и крупнее мураши. А узляк матереет, когда в нем зарождается ядро. Очень полезное и дорогое. Внешне спелый узляк можно отличить вот от этого хотя бы по наличию вокруг рта шипастых выростов по кругу. А сами узляки как размножаются? Тоже семенами? Не совсем. Когда питательные вещества в материнском растении достигают критической массы, и в нем зарождается ядро, он отращивает молодой узляк, Он похож на качан, который отрастает сбоку и лежит на земле весь в панцире из плотных листьев, как кукурузный початок. После созревания и отторжения плода остается засохший хвостик, следующий плод растет из нового отростка. По количеству засохших хвостиков можно определить количество родов и, естественно, возраст узляка. Вылупившийся новый узляк видел личинку ручейника, вот очень похожий на ручейника с крепким шипастым домиком, переползает в неосвоенное узляком место, закапывается в землю, сбрасывает шкуру и прорастает. При опасности узляк закрывается и укутывается в лежащие до этого листья с прочным покрытием и стрекательными клетками, так, что трогать его чревато. Даже не всякая пуля пробьет слои прочных листьев. Чем старше и матерее узляк, тем крепче защита. Вот если в раскрытый рот ненапуганного узляка закинуть гранату, то уничтожишь однозначно. Травоядные подтягиваются к узляку и тоже жрут вкусные плоды муть травы. От этого хорошо и быстро мутируют. Хищники жрут травоядных, тем самым также получают дозу мутаций. Трупы подъедают падальщики, а то, что остается, является удобрением для растений. Так и сформировалась мутационная экосистема планеты. Ферштейн. Охотник развернулся и потопал по проходу к нашей вынужденной стоянке. Кух уже наделал бутербродов и, закипятив воду, усиленно дул на заваренный в кружке растворимый кофе. Селок, видимо, успевший полутать всех мутов, напевая себе под нос какую-то песенку, промывал кристалки водой и раскладывал их по хабарным мешочкам. «Селок, вот хотел спросить, а почему разные кристалки в один мешочек складывать нельзя?» «Понимаешь, крысогон, хоть кристалки и срастаются под воздействием молочка, но прямого контакта разных видов нужно избегать. Бывали случаи, что они сами вступали в реакцию, и последствия были от угасания свойств до появления новых, негативных, с ущербом для здоровья, разумеется. Поэтому и носить их нужно отдельно. Но некоторые рецепты сращивания разных друз давали и усиление эффекта и новые свойства», — заметил Злюка, подходя к нам с колбой. «Да, я слышал, но рецептов не знаю. Кто знает, тот молчит об этом», — пожал плечами Селок. «А ты знаешь рецепты?» «Многие знания, многие беды, Селок. Лучше спать спокойно, согласен?» Охотник открыл крышку колбы с оставшим грязно-серого цвета молочком и вылил его на траву. Звякнув по стеклу, туда же выпала колючая друза сросшихся кристаллов. «Блин», — задумчиво почесал капюшон на затылке Злюка. «Массы не хватило». Он аккуратно, чтобы не уколоть пальцы, взял в руку ощетинившуюся друзу и оглядел ее со всех сторон. «В один кристалл не сросся?» — Селок переглянулся с кухом, и тот кивнул. Охотник развязал один мешочек и вытряс на ладонь друзу. Наверное, добыча с первого капфа, которого застрелил в самом начале кух. «Бери, у нас она одна, а ты помог нам. Это спасибо». «Спасибо за спасибо», — оскалил зубы в улыбке Злюка, кинул колючую друзу в колбу, взял кристалку у селка, отправил туда же и пошел к своему рюкзаку за термосом с молочком. «Садитесь, пожуем». Кух взял бутер с икрой дикого баклажана и протянул мне. Селок тоже плюхнулся на землю, похожий со своей бородой и перебинтованной головой на легендарного Щорса. Не хватало только кожаного плаща и маузера в кобуре. «Щорс, жующий бутер с кабачковой икрой», — я улыбнулся разыгравшейся фантазии. «По какому поводу счастливая улыбка?» Злюка шмякнулся рядом со мной и ухватил кусок сала. «Да понимаешь, была у нас такая песня про легендарного комполка Щорса». «Щорса?» Злюка глянул по сторонам, срисовал задумчиво жующего селка с перебинтованной головой и сходу въехал в ситуацию. «Силок, Маузер куда дел?» «А, какой Маузер?» Очнувшись от мыслей, переспросил охотник. «Шифруется». Злюка подмигнул мне и снова повернулся к Щорсу. «Не Маузер, а товарищ Маузер, ваше высокоблагородие». Я гоготнул, а Злюка пошел развивать тему дальше, уже под взглядом четырех удивленных глаз. «А то голова обвязана, кровь на рукаве, след кровавый стелется по сырой траве». Силок суетливо обернулся на вскрытые туши капфов сзади и, заметив на рукаве пятнышки крови, принялся их стеснительно тереть. Тут уже Злюка не выдержал и заржал. Кух поддержал тему. «Хлопцы, чьи вы будете? Кто вас в бой ведет? Кто под красным знаменем раненый идет?» Продекламировал сквозь смех Кух. «Это Щорс, мудрый Щорс, хитрый Щорс, смелый Щорс!» Принялись помогать мы со Злюкой. «Тьфу на вас, партизаны недобитые!» Заулыбался и Силок. «А то Маузер! Какой Маузер?» Охотник поправил сползшую на глаза повязку и пригладил волосы, чем вызвал новый приступ веселья. Заморив червячка и напившись горячего кофе, мы улеглись, где сидели, прямо на травку, переварить съеденное. «Злюка, ты с нами в Сочный пойдешь?» «Да, надо с Фобосом пошептаться, да и шамана проведать, а то я даже соскучился по этому пенсионеру». «Крысогон, он все так же с крысом бухает. О, а не оттуда ли погремуха у тебя?» «Оттуда», — вздохнул я. «Че, правда?» — оживился Силок. «Ты тотал-геноцид крысюку устроил?» «Почти. Я в него носком кинул. Ну, как в него? Целился в шамана, а попал в крысу. Она в обморок упала». «В шамана носками кидался?» — захохотал Злюка. «Крыса в обморок упала!» — не отставал Силок. «Да я пить хотел!» — начал оправдываться я. «И поэтому закидал носками шамана с крысой? Надеюсь, носки чистые были?» «Нет». «Вот! Нет у тебя совести, крысогон! Мы, значит, со всей душой к тебе, чистыми трусами, фу, в смысле носками, глаза тебе вытирали, а ты дедушку так оскорбил. Нельзя так!» «Старость надо уважать!» «Да ну вас, лишь бы поржать!» «А как с такого не поржать? Надо в поселке рассказать!» «Не, Силок, не надо. Смех смехом, но как бы и уважение к шаману надо иметь». «Но ржачно же, Злюка!» «Тебе погоняло как дали, напомнить?» «А как дали?» – заинтересовался я. «Неважно», – поскучнел Силок. «Вот в том-то и дело». «Ладно, сняли тему. Поржали и забыли». Силок принял сидячее положение. «Злюка, ты какой стороной сюда шел?» «Зюит-Вест». «Чё?» «Ну, немного на Зюит-Зюит-Вест». «Блин, скажи по-русски». «От блиндажей». «А, ясно». «Чего посмурнел?» «Да на Изюмском шляху крымский хан опять безобразничает». «Это возле Изюмовки, что ли?» «А что за крымский хан? Я 3 месяца назад здесь был, не помню такого». «Да появилась здесь банда, с месяц, наверное. Главный у них хан, ну и засели в Изюмовке. Сначала тихо сидели, потом оборзели, начали охотников щемить. Хан с дружками к Фобосу приходил, крышевать предлагал. Тот, естественно, послал его далеко и незатейливо». Хан обиделся, губы надул, но быковать побоялся под пулеметами-то. Прошипел, что сотрет Сочный другим в пример, и свалил. Теперь ни с дамбой, ни со станцией связи нет. Перст с группой туда неделю назад ушел и не вернулся. Мурик с Плямбой где-то там промышляли, тоже пропали. Бакин со Свистком тоже без вести. И большая банда у хана. Да кто ж знает. Никто еще не возвращался. А колонна когда должна вернуться? Из Петрозаводска? Вы же туда друзы возите? Туда. 2 недели. Из Арханграда вчера должны были патроны доставить. Как в воду канули. На вызов по рации не отвечают. Странно. Неужели всех бандосы перебили? «Не знаю». «А разведать не пробовали?» «Баламута нет. Попкорн с соловьем тоже где-то шарится. Рыба на дальний кордон на рыбалку поперся». «А сова где?» «Сова как раз с караваном пошел». «А Зига? Он же всегда ходил». «Зига с Зямой, Зобом и Зубом на Синий ручей ушли. Синьку синячить, в смысле промышлять». «А кто остался?» «Да из старых никого, только Марабу со своими бойцами из охраны базы». «Интересно, девки пляшут. Что-то мне это напоминает». «В смысле?» «Да не обращай внимания. Из той жизни». «Что делать будем? Мы с Кухом охотники, а не разведчики. Зверя выследить можем, а с людьми воевать нет». «Ладно, сходим в Изюмовку. Глянем, что там за безобразник такой нарисовался, не сотрешь». Злюка поболтал в руке колбу с кристалками, глянул на просвет. Реакция еще шла, жидкость пузырилась и пенилась. «Злюка, а ты где бродил все это время?» «У потухшего костра был». «Ого, и че, он реально потухший?» «Да, жуть кромешная, оторопь до самых пяток пробирает». «Охренеть, у меня бы смелости не хватило». «Сам еле сдержался, чтобы портки не обделать. Еще на спортивную площадку ходил». «Она правда дышит?» «Да, причем, знаешь, так неравномерно. Вдохнет, через время выдыхает. Потом несколько вдохов-выдохов подряд. Потом опять затихает». «Ужас какой! А где еще был?» «На 10-й бочке». «Там же эти». «Да, и их больше, чем рассказывают». Замахался отбиваться, чуть к себе не утащили. «Жесть, а мы хотели на пасеку сходить, но что-то передумали, стрёмно». «И правильно, лучше туда не ходить, особенно вдвоем». «А вчетвером?» «Не, мне туда неохота идти». «Злюка, но там же прихабариться можно конкретно». «Согласен, но не пойду». «Ты же говорил, вдвоем опасно, а мы вчетвером пойдем». «Если бы вчетвером, а то крысогон необстрелянный. Что с ним случится, ты перед шаманом ответ будешь держать. Он же анафеме так предаст, что ты и ствол в вечно трясущиеся руки никогда больше не возьмешь. Да и пси-поле там так может хренакнуть, что лыжи заворачиваются и ласты сами склеиваются. У вас пси-друзы есть?» «Есть, но не полные». «И вы на пасеку собрались? Выбрось из головы». Злюка снова поднес колбу к глазам и взболтнул содержимое. Жидкость больше не пузырилась. Он отщелкнул крышку и вылил на траву отработанное молочко. Поднял с земли монолитный кристалл, обмыл водой и полюбовался получившимся результатом. «Можно посмотреть?» – поинтересовался я. «Держи!» – Злюка протянул кристалл. При прикосновении к коже прохладный кристалл пощипывал, как будто бил слабыми зарядами тока, и очертания руки с кристаллом стали резкими и контрастными. Сам кристалл был визуально меньше, чем ощетинившаяся друза, ведь кристалки плотно прижались друг к другу и создали монолитную поверхность с прожилками на местах стыков. А сам он не превышал по размеру косточку от финика цвета карамельки. «И этот кристалл дает 100-процентное ночное зрение?» – спросил я. «Один нет, а вот если их 7, то да». «7? Я думал, один. Это сколько же кристаллок надо собрать?» «Дофига. А ты думал, все так легко?» «Ну, не то чтобы легко, но, как я понял, друзы увеличивают какие-то свойства организма». «Да, но не настолько мощно, иначе здесь по лесам бегали бы одни супермены и железные недочеловеки. Влажная мечта американцев. И еще одна вещь важна. Если ты добыл эту друзу сам, то она раза в два сильнее, и для сращивания в кристалл нужно меньше критической массы. Поэтому у охотников кристаллы по размерам меньше получаются, а по силе не уступают, а в основном превосходят те, которые срослись из купленных друз. Так что если тебе кто-то попытается втюхать большой кристалл, утверждая, что он мощнее некуда, то это гон». «А сколько друз надо, чтобы сварить кристалл?» Это по-разному. Где-то около 5 грамм, если свои друзы. Не бойся, если положишь варить больше кристаллок, лишние так и останутся друзами, их можно варить потом еще с другими. А если часть друз добыл сам, а часть купил? С математикой дружишь? Вот и посчитай в процентном содержании. Ну а при продаже как? Если друзы на вес, то чем их больше, то, соответственно, и цена выше. А кристаллы наоборот, что ли? Вот ты сам и ответил на свой вопрос. Да уж. Я вернул кристалл хозяину, и зрение немного расплылось. А вот у меня зрение изменилось, как-то все четче стало, когда я кристалл в руку взял. Все правильно. А прикинь, ты 7 кристаллов возьмешь. И у тебя теперь их 7? Да, теперь 7. Злюка вытащил из-под плаща пластиковую ампулу с кристаллами, с легким хлопком открыл крышку и затолкал кристалл к остальным. Запечатал крышку на место и спрятал ампулу под плащ. А какие еще у тебя полные наборы есть? Крысогон, но это уже невежливо. Как просить трусы померить или длину члена спрашивать? Настоящий сталкер так не поступает. Сталкер? Это из Кастанеды что-то? Кастанеды? Да нет, старина Карлос ни при чем. У вас авария в Чернобыле на АЭС была? Ну да, в 86-м. И? Что и? Мутанты с аномалиями появились? Мутанты? Ну разве что в правительстве. Обещают одно, а на деле так мутируют, что получается совсем другое. Ну, это понятно. А в моем мире на территории зоны отчуждения появились локальные места с необычными свойствами, арты, которые эти места рождали, и мутанты. Хотя большая половина этих мутантов – результаты генной инженерии, которых экспериментально выводили в закрытой зоне. Точно, сталкер. Вспомнил, игрушка такая была, про зону вокруг ЧАЭС. Вот, у вас игрушка, у нас реальность. Это фоновые отголоски. Кто-то чувствительный ловил эманации с параллелки и воплощал в игру. И ты из того мира? А арты с собой есть? Были, но они скисли. Им постоянная подпитка энергии зоны нужна была. Вот только нож остался. Он тоже из арты сделан, но, видимо, как-то по-другому после перековки энергию качает. А что за нож? Злюка снова засунул руку под полу плаща и вытащил нож с вороненым лезвием и простой ручкой. «Только смотри аккуратно, он очень острый». Я взял нож в руку. Это было не воронение, оно матовое, а лезвие было чернее ночи. Не отражало совершенно ничего. Такой сгусток тьмы правильной формы. «А порезать что-нибудь можно?» «Только не на коленке, вон на камне можно». Сорвав травинку и положив на камень, я провел лезвием по стволу растения. Оно распалось, стоило только коснуться, и даже на камне появилась царапина. «Да смелее, дай покажу». Сталкер взял у меня нож, размахнулся, воткнул его в камень и отпустил рукоятку. «Если бы я перед этим не резал травинку на том же камне, подумал бы, что камень не настоящий. Нож торчал в нем засаженный по самую рукоятку. Или мне лгали глаза, или это какой-то фокус. А не могло лезвие в ручку убраться?» Злюка, довольный моей удивленной физиономией, снова взялся за рукоятку и медленно потянул вверх. Нож с шорохом вылез из камня, оставив отверстие в форме лезвия. Вокруг щели остался бортик из каменной пыли. «Нихуа себе!» — вырвался у меня невольный возглас. Силок и Кух, видимо знакомые с этим чудом, с улыбками наблюдали за моей реакцией. «А он только в твоих руках камни режет?» «На, попробуй, но осторожно». Я снова взял в руку чудо-нож, теперь уже более трепетно, и аккуратно, затаив дыхание, упер кончик лезвия в камень. «Дави, не бойся. Представь, что режешь кусок сала». «Ну, сало я в своей жизни перенарезал и слопал уйму, поэтому надавил сильнее. И действительно, лезвие ножа начало погружаться в камень, разрезая его. Перерезав поперек, попробовал это сделать вдоль, и потом по горизонтали. Камень резался, как кусок колбасы. Взяв отрезанный сектор в руку, я поднес его ближе к глазам. Обычная гладкая поверхность, как будто он просто лопнул. Ну и каменная пыль, словно я пилил его болгаркой с диском по камню. «Это у вас такие ножи делают? Даже легендарный Дамаск камни так эффективно не резал». «Нет, крысогон». Довольный охотник улыбался во все 32. Немного выступающие клыки делали его похожим на молодого Дракулу. «Не поверишь, но в моем мире существовало всего два экземпляра. Один экспериментальный, на основе артефакта зоны, разработали ученые. И второй, который ты держишь в руке, я сделал лично, из такого же арта, изучив документацию. Но самое сложное было сделать не нож, а ножны, которые этот нож не смог повредить. А если из материала ножен сделать броню, ее никакая пуля не возьмет? Идея хорошая, но не ты первый об этом задумался. Там принцип совершенно другой, и кинетическую энергию пули такая броня не выдержит. Но нож ее не разрежет? Именно этот нет, а обычный может повредить. Как такое возможно? Это очень сильное колдунство. Поверь на слово, там долго и мудрено объяснять. Тогда вообще ничего не понимаю. Тебе и не надо. Главное, что нож, который все режет, есть, и он у меня. Злюка скорчил довольную рожу и спрятал нож под плащ. «Если представление закончено, может, будем собираться? Нам еще на Изюмовку топать». «Да, путь не близкий. Как раз к ужину успеем». Путь был действительно не близким, и шебутной Злюка решил ускорить его очень оригинальным способом. «Мы вышли из чащи на земляную укатанную дорогу», и топали по ней минут пять, когда сталкер, идущий первым, остановился и прислушался, как-то по-особенному вывернув голову и развернув ладонь к лесу. Потом обернулся к нам, открыл глаза, слушал он, зажмурившись. И мне показалось или нет, но зрачки у него были как у кошки, улыбнулся своей клыкастой улыбкой. «Как-то скучновато и медленно идем, народ, не правда ли?» Он поднял с обочины половинку кирпича, взвесил его в руке и швырнул в кусты. Раздался такой рев, что у меня заложило уши и чуть не случился конфуз с мочевым пузырем. Затем приближающийся треск ломаемых кустов. «Атас! Ешьте!» Злюка, как ужаленный, ломанулся по дороге. Мы рванули за ним, даже ветер засвистел в ушах. Орев сзади приближался. Не знал, что я так быстро умею бегать. Злюка бежал впереди и хохотал во все горло. Потом оглядывался, делал большие глаза и прибавлял ходу. Этого хватало, чтобы я выжимал из себя все и даже больше. Селок с кухом начали меня обгонять. Амут сзади громко топал и пыхтел, порыкивая на бегу. Я еще быстрее заработал ногами, хотя казалось, уже некуда. Рюкзак и дробовик молотили по спине. Мы добежали до балки, нырнули в нее, сходу форсировали ручей и, как перепуганные белки, взбежали по противоположному склону, хватаясь руками за выступающие корни. Там сталкер остановился и, пропустив нас вперед, согнулся, уперев руки в коленки и шумно дыша. Мы, пробежав по инерции еще немного, тоже остановились, хекая и задыхаясь. Немного отдышавшись, сталкер принялся что-то доставать из-под сумка и рассыпать на земле. Потом набрал еще горсть и застыл в ожидании. Буквально через полминуты на краю оврага нарисовалась гигантская лохматая туша. Это когда-то был медведь. Теперь под действием этой мутирующей дряни его морда стала похожа на пластинчатую броню трицератопса. Костяное ожерелье на шее, бронированные пластины и острые шипы, торчащие во все стороны на висках, лбу, нижней челюсти. Такие же выросты были на плечах и спине. Он возвышался над Злюкой на полметра, и это стоя на четырех лапах. А если этот мутант встанет на задние лапы, как умеют делать медведи? Зверь рыкнул и начал шумно втягивать воздух, принюхиваясь. Видимо, то, что рассыпал по земле сталкер, не нравилось гиганту. Он чихнул и попробовал потереть лапой нос, но шипы мешали. Злюка швырнул в харю зверю горсть какой-то пыли, которую сжимал в руке и отскочил в сторону. Ешьте замотал головой, снова чихнул и попробовал вытереть морду о траву, но еще больше втянул рассыпанный отравы носом. Он заревел, затряс головой, развернулся, ринулся вниз по склону и с шумом влетел в ручей. Там, погружая морду в воду и фыркая, принялся смывать попавший на слизистый раздражитель. Злюка понаблюдал сверху за мутом, убедился, что у того отпала всякая охота преследовать, развернулся, засунул руки в карманы пыльника и с улыбочкой доброго злодея направился к нам. «Как хорошо и быстро дошли!» «Злюка, ну тебя нахрен! Я два раза обосрался!» Первый раз, когда Ешьте в кустах заревел, и второй раз, когда он из оврага вылез. Да ладно, я случайно ему в глаз кирпичом попал. Просто хотел с дороги убрать, чтобы никто не споткнулся. Ну врешь же. Вру, конечно. И чего он за нами погнался? Думал, он просто поревет, мы пробежимся с перепугу и все дела. Кто же знал, что он такая истерическая шмакодявка? Физиономия сталкера лучилась счастьем. «А чем ты ему в харю кинул, заподлист?» «А, у меня в кармане баночка приправы с перцем лопнула. Вот я и подумал, если на собак действует, может, и на Ешьте повлияет. Как видишь, получилось». «Подожди, так это не запланировано было?» «Ну, как бы да». «Пиздец». «Да ладно, селок». «Вон, смотри, за бугорком и Изюмовка уже виднеется. А так мы только из оврага полчаса вылезали бы. Склоны-то здесь сыпучие». С холма открывался хороший вид на Изюмовку. Было там от силы домов 10-12, обветшалых и заросших сорняком по самой крыше. Бдительного, в кавычках, охранника, храпевшего в кустах, Злюка, взяв за ногу и держа на весу, подробно расспросил о его житье-бытие. Узнал, как его, такого дебила, бухим спящего на посту вообще в охранение определили. И заодно есть ли в деревне партизаны, и как их зовут поименно, полный список, пожалуйста. Со слов сверх меры перепуганного и поэтому словоохотливого бандюка, выходило, что наших там десятка два. Каждый любого на ленточке порвет при встрече. Как, впрочем, и сам он, после того, как опустится на землю и вспомнит коронный удар из кунг-фу. Атамана мужественных джентльменов зовут Хан. Он смелый и отважный, и в одно рыло может выпить литр водяры. А самого вольного стрелка зовут Колян, погоняла Шуша. И это он не спал вовсе, а просто медленно моргал. И вовсе он не прошляпил нас, а почувствовал еще час назад, но чтобы не обижать наши чингачгукские усилия, притворился спящим. И вообще он реальный пацан, запросто мог сам стать бугром, но по доброте душевной разрешил хану немного порулить. А так он душевный и отзывчивый, отпустите, добрые люди, Христа ради, он и самогоном поделится, немножечко еще осталось. И вот огурец надкусанный есть. Так что первичную информацию мы собрали, а также узнали, где еще находятся пикеты и в каких домах проживает все это бодрое население Изюмовки. Злюка, узнав про расположение остальных дозорных, сказал продвигаться к офису местного бугра, а сам исчез в бурьяне, только стебли закачались. Говорливому охраннику разрешили допить самогон, схрумать огурец и, связав, уложили в тенечек, где он благодарно заснул. Сами же огородами и задами пробрались к дому ставки хана и заныкались в лопухах. Со двора раздавались развязные голоса нескольких человек. Видимо, алкогольная диета была не только у Шуши. Хан сказал, ща мы сочных прижмем и в их лагерь переедем. А там и кабак нехилый есть, и стволы, и лежаки сухие. Будем там рулить. А точно попенок завтра со своими подвалит? Хан сказал, что да. Что-то мне стрёмно. У них там на вышках пулеметы. Сека с Пухлым в охранку нанялись зря, что ли? Они пулеметы из строя выведут и калитку откроют ночью. Мы как по проспекту зайдем. Хан караван с патронами перехватил. Есть чем шороху наделать. А народу там сколько? Да хз, черпак. Если хан собрался их щемануть, значит немного. Они с Сапуном с разведки придут, все расскажут. Бугор у нас четкий, у него все на мази. Вон тех копалок как красиво взяли и не пикнули. Да что-то все равно стрёмно. Вдруг они стрелять начнут в ответ. Хан все продумал. Перед тем, как нападем, Сека в кабаке всех споит, типа днюха у него и все такое. Заодно водяру клофелину натрамбует, чтобы наверняка с одной рюмки валило. Наливай, хорош трындеть, надо допить и по местам, а то хан явится, бошки поотрывает. Ну, что тут у нас? Бесшумно появившийся сталкер прислушался к разговорам во дворе. Злюка, ты что, уже всех часовых обилетил? А там только один на посту был. Я его в колодец засунул, пусть отмокает. Остальные, я так понял, во дворе синячат. Сколько их там? Разговаривают четверо. В доме, может, еще есть. По-тихому сработаем или пошумим? Злюка достал из кармана пыльника гранату, разжал усики, выдернул кольцо и швырнул лимонку по высокой дуге через дом во двор. «Стой, блин! Нахрена?» Бахнул взрыв. Послышался звон разбитых осколками стекол и вопли, не ожидавших такой подлянки бандитов. «Что ты говоришь?» Неугомонный сталкер повернулся к силку. «Да поздно уже. Надо было по-тихому их сработать». Движуха и топот в доме подтвердили его опасения. «Наши хвалят!» Раздался крик со двора. «Зато все сюда сбегутся, не надо будет по всей деревне искать». Злюка достал из-под плаща пластиковый футляр и вытряхнул из него какой-то корявый стручок. Подмигнул силку, сжал стручок в руке и тоже швырнул его во двор. «Это что?» «Тш-ш-ш, а вот теперь не мешай». Сталкер сел на корточки, оперся о стену спиной и закрыл глаза. С минуту ничего не происходило. Только во дворе, судя по звукам, пытались помочь тем, кто попал под взрыв гранаты. Потом ситуация изменилась. «Муты! Котяра у калитки!» Загрохотали автоматные очереди. «Попал! Я в него попал!» «Вон еще один! Мочи его! Мочи!» «Лови гранату, падла!» Грохнул еще один взрыв. «Уходит! Давай еще гранату!» «А-а-а! Помогите, пацаны! За ногу схватил!» Сражение во дворе развернулось нешуточное. Листья и ветки, срезанные очередями и осколками гранат, сыпались с деревьев. Грохот выстрелов и едкий дым сгоревшего пороха наполнили деревню. Потом наступила тишина. «Все!» – Злюка открыл глаза и сел на землю. Нашарил и вытащил из рюкзака флягу. Припал к ней и долго пил. Потом плеснул в ладонь и обтер лицо. «Ну, чего стоим? Кого ждем? Валите, шмонайте бандосов, пока другие не подтянулись!» «А вдруг кто живой?» «Да нет никого, кроме тех двоих, что в засаде сидели. Давайте побыстряку, могут еще прийти». Двор был в жутком состоянии. Мне сделалось нехорошо. Если сложить вместе части тел, в виде оторванных рук, ног и внутренностей, то здесь лежало 15 человек, и ни одного трупа мутанта. Причем трупы лежали как во дворе, так и за забором, посеченные пулями и осколками. Но я же явно слышал, что воевали с мутами, с капфами, этими быстрыми лохматыми котами-переростками. И кто-то кричал, что убил одного точно. Непоняточка. «Давайте, шевелите булками, хватайте самое ценное». Злюка тоже вырулил во двор и, дойдя до столика, за которым до этого бухали бандосы, кривясь, сел на лавочку. «Злюка, с тобой все нормально? Ты белый, как стена». Я с тревогой посмотрел на сталкера. «Меньше текста, проверь лучше дом, там ханская нычка должна быть». Сталкер пошарил взглядом по столу, выудил огурец из разбитой трехлитровой банки и впился в него зубами. Прямо на входе в дом, в коридоре, лежал труп бородатого бандита с несколькими пулевыми отверстиями поперек груди. Я переступил через лужу крови на деревянном полу и зашел вовнутрь. Дом состоял из четырех комнат, кухня с печкой, из которой две двери вели в одну из спален и зал. Из зала был проход еще в одну комнату. И логично, что апартаменты хана были в дальней комнате. В нее я сразу и направился. Диван, письменный стол, на столе пустой аквариум без воды, но заполненный бутылками с местной водкой. В углу за диваном на полу куча из броников и их элементов. Над кучей на гвоздях, вбитых в стену, висят автоматы и винтовки. В коробке под столом пачки с патронами разных калибров. А в ящиках стола самое интересное – касса атамана. Знакомые уже холщовые мешочки, в которых звякают друзы, несколько ампул с кристаллами, а вот и презренный металл, желтые, приятно тяжелые кругляши в одном мешочке и еще четыре с серебрушками. «Ну, есть что?» — в комнату заглянул Кух. Я поднял один мешочек и встряхнул его. Мелодичный звон заставил охотника глуповато заулыбаться. «Тасуй по карманам. Развернись, я тебе в рюкзак затрамбую». Кух принялся накладывать хабар в мой рюкзак. «Кух, я ни одного трупа мутантов во дворе не видел. На бандюков капфы же напали». «Хе, мутантов он не видел. Один вон во дворе сидит, огурцы жрет, морда партизанская. Я вообще стремаюсь, когда он рядом». «Ладно его загоны и шуточки, это еще как-то можно понять, но то, что он полный неадекват, вот что пугает до седых волос». «Злюка-мутант?» «Еще какой! Ты в отрубе был, когда он капфов мочил, не видел всего. Не может человек так быстро двигаться». «А отъешьте, наравне с нами бежал, еще и запыхался». «Скажу тебе две интересные вещи, даже три. Во-первых, как он ешьте учуял в лесу? Во-вторых, как он ешьте в глаз кирпичом попал через кусты? В-третьих, ешьте бегает намного быстрее нас с тобой, догнал бы в два счета. Единственное объяснение – Злюка его придерживал как-то и ржал всю дорогу. Развлекался он, понимаешь? Ну и на закуску. Не смог бы он обычным молотым перцем ешьте остановить. Он его напугал и заставил убежать». «Да ладно, не может быть. Ешьте в ручей нырнул, чтобы перцовку смыть». «Когда мозги кипят, не только в воду полезешь, чтобы их остудить. Во льду лбом дыру пробьешь». «Трындишь». «Ага, конечно». Кух застегнул молнию на рюкзаке. «Спроси у него сам, куда все капфы подевались». Во дворе селок насобирал кучу оружия, аптечек первой помощи и наколедовал кристаллок. Злюка все так же сидел за столом и увлеченно приговаривал кусок сала. Бледность с его лица сошла, и глаза снова весело поблескивали. «Злюка, можно вопрос?» «Что, кассу атамана не удалось найти?» «Нет, с этим все в порядке, все отлично». «А что не так?» «Как ты можешь вот так?» «Ну, понимаешь, многие годы тренировок и упорства в достижении цели позволяют достичь поистине фантастических результатов. Ты, если задашься целью, тоже сможешь через какое-то время немножечко вот так делать. Смогу есть сало после соленых огурцов. А, ты об этом. Злюка прожевал последний кусочек сала и заулыбался. Видишь ли, красогон, у меня молодой растущий организм, и чтобы держать себя в форме, требуется определенная диета. Вот только какая, я еще не придумал. Нужно что-то не есть, то, что не нравится. А мне все нравится, вот и мечу все подряд для выявления непотребных ингредиентов». Он пробежал взглядом по столу, схватил конфету и зашуршал фантиком. Из дома вышел Кух, обвешанный оружием, под мышкой цинк с патронами, в руках водка. «О, Кух прихабарился!» Злюка поглощал конфеты с сумасшедшей скоростью. На столе уже лежала горка шуршащих фантиков. «Кух, не дофига стволов набрал? У тебя рук стрелять с них хватит?» «Лишь бы патронов хватило!» Кух выразительно глянул на меня, типа «Ну, спросил?» «Че вы переглядываетесь, как нашкодившие школьницы? Варенье в доме нашли и без меня умяли?» Сталкер сразу считал нашу пантомиму с лиц. «Злюка, а куда все капфы делись?» — решился я. «Капфы? Какие капфы?» — Злюка оглядел двор. «Не было никаких капфов. С чего ты взял?» «А с кем бандиты воевали?» «Наверное, их белочка посетила. Они в нее стреляли, а животное отстреливалось. И, похоже, более метким оказалось. Вот и полегли супостаты». «Все 15 человек?» «Ну, наверное, очень матерая белка была». «И всех победила?» «Ага. Прямо перед нашим приходом». «Жуткое совпадение». «А почему ты после того, как гранату бросил, у стены сел и сказал не мешать?» «Устал, наверное. Решил вздремнуть немного». «Под грохот выстрелов?» «У меня очень крепкий сон, как у младенца». «Да врет он все», — не выдержал Кух. Злюка захохотал и чуть не подавился конфетой. Кух сгрузил нахабаренное у стены и пошел по двору, глядя себе под ноги. «А давайте пожрем, друзья!» Сталкер, убедившись, что ничего вкусного на столе не осталось, хрустел какой-то маленькой засохшей корочкой. «А то я чё-то проголодался!» «Злюка, мы же недавно ели!» «Ага, а потом бегали и воевали!» «Воевали у курки со своими глюками, пока мы за домом перекуривали, а некоторые и поспать успели». Кух шел по двору, лавируя между трупов, и что-то высматривал на земле. «С глюками, говоришь?» Злюка перестал улыбаться, а глаза нехорошо сузились. «Глюки тоже надо уметь правильные ловить. Добрые». Кух, упершись взглядом во что-то на земле, испуганно вскрикнул и отпрыгнул назад. Не удержав равновесия, он грохнулся на задницу и все так же, не отрывая взгляда расширенных в ужасе глаз от земли, набрал полные легкие воздуха и завопил, отталкиваясь ногами и руками от земли, пытаясь на заднице уползти от того, что он увидел на земле. Потом, перевернувшись на коленки, Кух с низкого старта рванул к дому. Заскочив, захлопнул за собой дверь и с криком заметался внутри. Слышно было, как грохочет падающая мебель и с дребезгом падает и бьется посуда. Я перевел взгляд на Злюку. Он с линцой смотрел на дом. Непонятно было, имеет ли он какое-то отношение к происходящему. «Злюка, что это? Чего он?» «Пойди посмотри сам». Сталкер пожал плечами и махнул рукой в том направлении, где было то, что напугало Куха. «Было страшно идти. А вдруг то, что увижу я, произведет на меня такое же мощное впечатление, как на Куха?» Звон выбитого стекла, и в окне показался Кух. Быстро, насколько это возможно, извиваясь как червяк, он пролез через раму с воплями дикого страха, как будто кто-то внутри в него вцепился и жрал живьем. Упав на землю, он подскочил, глянул через выбитое окно внутрь дома дико завыл, отпрыгнул и рванул снова к крыльцу. Подбежав, заскочил ногами на перила и, вцепившись руками в козырек, шустро залез на крышу. Погрохотал, ломая шифер до самого конька, и залез с ногами на печную трубу. Развернувшись и глядя на поломанный им же шифер выпученными в ужасе глазами, снова заорал жутко и протяжно. Мне стало не по себе. Что мог видеть Кух, что вселило в него такой животный ужас? Селок, который шерстил бандюков за забором, сначала не въехал в тему и сдернул со спины дробовик, заглядывая во двор. Потом понял, откуда ветер дует, и рванул к нам. «Темный, ну нафига? Отпусти его! Он молодой, глупый, он все понял. Отпусти!» «Я?» — почти искренне удивился Злюка. «Он сам Листика испугался. Может, денег ему задолжал, не знаю». «Кух!» — Селок повернулся и задрал голову к замолчавшему, но трясущемуся крупной дрожью напарнику на крыше. «Ты как? Сам слезть сможешь?» Кух быстро закивал, не сводя глаз с крыши. Постоял, потом, опустившись на коленки и вцепившись руками в дымоход, осторожно спустил одну ногу с трубы, опустил вторую и сел на конек. Посидел, вытер пот со лба и шумно выдохнул воздух. «Спускайся, я лестницу поставлю». Селок схватился за деревянную лестницу, прислоненную к торцу дома, напротив дверцы на чердак, и перетянул ее к скату крыши. Кух на заднице, перебирая руками и ногами, сполз по шиферу, схватился непослушными руками за лестницу и, медленно нащупывая ногами перекладины, спустился на землю. На штанах виднелось мокрое пятно, которое он старался прикрыть руками. Я, осмелев, пошел к тому месту, которое так напугало Куха. Действительно, там, где виднелись на утрамбованном грунте следы от каблуков, упиравшегося ногами в землю Куха, лежал желтый лист, упавший с яблони. И больше ничего. «Кух, держи сменку, метнись в дом, переоденься». Селок протянул напарнику камуфло. Кух замотал головой и замычал что-то невразумительное, кося глазом на дверь. Я уже начал побаиваться, как бы он кукушкой не двинулся. «Боишься?» — Кух часто закивал. «За домом переоденешься?» — Кух подумал и снова кивнул. «Хорошо, давай только в темпе». Селок вручил одежду Куху и помог ему подняться. Тот пошел за угол нетвердой походкой, судорожно прижимая к себе сменку. «Селок», подойдя к охотнику, я проводил взглядом Куха. «Ты Злюку темным назвал, это как? И что он с Кухом сделал? Я такого страха в глазах в жизни не видел». «Крысогон, мы с ним с одной земли. Он тебе говорил, что у нас после взрыва на ЧАЭС в зоне отчуждения стали происходить невообразимые вещи. Возникать локальные аномальные зоны, появились мутанты и так называемые артефакты». Я кивнул. «Так вот, кроме всего прочего, там происходили выбросы непонятной аномальной энергии в зоне энергоблоков. Тех, кто ходили в зону, называли сталкеры». «Ты так Злюку называл. А ты тоже сталкер?» «Да, я встречал его там, в зоне». «И ты тоже темный?» «Тш, я простой сталкер, хоть и ветеран по меркам зоны». «Так а почему Злюка темный? И поправь меня, если я ошибаюсь. Ты его побаиваешься?» «Да, не чисти, все по порядку». «Если сталкера застанет в зоне выброс, и он не успеет спрятаться в какой-нибудь бункер или схрон, то обычно от облучения у него выжигается мозг, и он становится чем-то типа зомби. Их так там и называли. Но некоторые после этого выброса не только выживали, но еще и приобретали способности, в числе которых воздействие на мыслящих, начиная от простейших и заканчивая венцом эволюции. Ты думаешь, чего Злюка мечет все подряд? Он потратил кучу энергии, стравив бандосов между собой, так что они подумали, что воюют с мутами и перестреляли друг друга. И до этого Ешти, который догнал бы нас в три прыжка, бежал километра три, а потом и вовсе отказался от преследования. «Да как такое возможно? Это точно не сказки ты мне рассказываешь?» «Посмотри на Куха. Я его предупреждал, чтобы не цеплял Злюку. Я еще там, в зоне, слышал». «Хорош страшилками пугать. Давайте поедим лучше», — крикнул Злюка, стоя под яблоней и жуя яблоко. «Ты в доме из еды что-то видел?» — я кивнул. «Неси на стол. Кух туда точно зайти не сможет. Я пока с ним побуду, пока отойдет». «Водки ему надо», — сознанием дела подсказал Злюка из палисадника, тряся яблоню. «Точняк, мозги на место станут». «Ну и слух, блин. Ладно, ищи съедобное и неси во двор». Весь обед прошел в тишине. У Злюки был занят рот, Кух, еще бледный и осоловевший от стакана водки, сидел на самом краю лавочки, опустив голову и кидая косяки на сталкера. Я хрустел орешками, которые нашел в комнате атамана, а селок копался в наладоннике. «Скоро хан со своими должен вернуться. Что делать будем?» Он натянул рукав на наладонник и посмотрел на Злюку. «Можно, конечно, в плен взять, но с ханом разведка пошла, парни ушлые и осторожные. Значит, глушить их надо», — Злюка задумался. «Есть у меня одна идея. И стручок отдай, селок». Охотник покраснел, сунул руку в карман, достал покореженный перекрученный стручок и положил его на столешницу. «Ты все равно им пользоваться не умеешь. Да и выдохся он, толку с него пока нет». Злюка забрал со стола предмет. Семафор, а сокращенно Сема, вынырнул из кустов и, подождав основную группу, подошел к хану. «Хан, там какая-то непонятка впереди. Чё-то я стремаюсь». «А конкретнее?» «Сам посмотри». Сёма махнул рукой по направлению движения. Тропинка ныряла вниз к ручью, а потом шла на подъем. И вот на этом подъеме, прямо на тропинке, занимая всю ширину, лежали на земле и скалили клыки три отрубленные головы ахиллов. Покрупнее в центре и поменьше по бокам. «И что это может означать?» Хан с интересом разглядывал головы. «Ну то, что это не муты сделали, это точно». «Это я и сам понял, не тупее тебя. Кто-то заявляет права на мою землю?» «Походу, да. И глянь, как четко перерублены позвоночники. Одним ударом, как гильотиной». «Кто может таскать за собой в лесу гильотину? Ты бредишь, Сема. Может, очень хороший топор?» «Может, конечно, и топор, но лезвие топора, разрубив кости, смяло бы волокна мышц шеи и гортани». Разведчик, склонившись над центральной головой, показал пальцем. «А здесь ровный срез как по позвоночнику, так и дальше, по мягким тканям. Это не топор». «Ты самый умный, Семафор. Чем мне тут кулинарные батлы устраивать? Найди, кто это сделал и куда он ушел». Пока Сема и второй следопыт Лямба нюхали листья, лизали травинки и пробовали на язык землю вокруг послания в поисках следов, хан с пятью подручными спустились к ручейку и устроили перекур с перекусом. «Не нравится мне это, бугор». Правая рука и давний кореш Сапун щелчком отправил окурок в ручей. «Не мельтеши, Сапун. Кто бы это ни был, найду и заставлю кровью умыться. Мне кажется, это сочных проделки. Фобос фраер охотников попросил. А у тех на большее, чем кабаньими головами, напугать фантазии не хватило. Ща Сёма след возьмет, и уже мы постебаемся». «А если отстреливаться будут?» Косоглазый Пупырь, по всегдашней сверхосторожности, очень сильно напоминающий трусость, заозирался по сторонам. «Пупырь, вечно ты очкуешь по теме и без темы. Нас восемь, а охотники вдвоем-втроем ходят. «Да и дробовики у них, а у нас во!» Хан дернул из-за спины автомат. «Издалека, как куропаток, постреляем!» «Ага, тир устроим козлам!» — воодушевился перспективой Мамон. «Эх, в плен бы еще кого взять! Мальчонку симпатичного или тёлку? Почему тёлки в охотники не идут и по лесу вокруг не шастают?» Вздохнул длинный и худой, как глист переросток, Троян. «Хан! Хан!» Сёма, задыхаясь, бежал по тропинке вниз, поскользнулся на прелой листве и шмякнулся на задницу. «Чё разорался, придурок? Сейчас друзья этих хролов на твои вопли прибегут. Заставлю на перегонки с ними бегать». Сёма проехал на заднице вниз почти до самого ручья, попытался на ходу встать, но сила инерции была большой, перекувыркнулся через голову и спиной плюхнулся в ручей. Хан с товарищами злорадно поржали, деликатно прикрывая рты ладошками. «Ну, и чего кричал?» — пряча улыбку, спросил хан. «Хан, там наши!» «Бля, ты еще на весь лес покричи от радости!» «Стоп! В смысле наши? Они же базу должны охранять! Веди их сюда!» «Так они не могут ходить!» «Че, бухие в усмерть опять?» «В усмерть!» — кивнул бледный, мокрый Сёма. «Совсем в усмерть!» «Ой, мамочка!» Впечатлительный пупырь еще больше раскосил глаза и грохнулся в обморок. Более стойкие мамонты Троян несдержанно пугали кусты, каждый со своей стороны поляны. Невозмутимый обкуренный туча взял ствол на изготовку. Очень борзый, но побледневший сапун делал вид, что курит, хотя обугленный фильтр уже плохо горел. И даже самого хана слегка так подташнивало, как беременную практикантку. Хорошо, что слегка, а то опозориться перед коллективом не хотелось. Вернее, организму-то хотелось, и даже очень. Но хан сцепил зубы и усиленно сглатывал подступающий ком в горле. Полянка посреди леса, строевые сосны вокруг и кусты земляники. И это, вкупе с веселым ласковым солнышком, еще больше усугубляло и контрастировало с тем, что находилось на поляне. На деревьях по кругу висели прибитые скобами обезглавленные трупы тех, кто оставался в лагере. У кого-то не хватало руки, у кого-то части ноги, кто-то висел с вывалившимися внутренностями. Центр поляны с вытоптанной травой венчало слово «хан», заботливо выложенное отрезанными головами. В промежутках между ними для полной ясности букв были выложены оторванные руки и ноги. «Все здесь?» У хана сел голос, и вопрос он прохрипел. «Нет, я букву не нашел, и Чича-Чокуса», — отозвался Лямба, выйдя из ступора. «Кого?» «Букву». «Да про букву я понял», — психанул хан, больше всего оторопевший от вида своей погремухи, выложенной головами и частями тел его корешей. «Чучик, как там кокус, это кто?» «Чос». «А нахрена ты мне мозг выносишь? Чучакаками какими-то?» «Чича-чокусами, бугор». «Один хрен». «Его так мама назвала». «Охренеть, так это еще не погоняло, а имя». «Да, сокращенное». «Ты меня сейчас даже не ранил в мозг, а убил вдребезги». Хан был на грани истерики. Он сам не ожидал, что его, рецидивиста со стажем, так напугает расчлененка. Может, дело было в том, что он знал их всех, а может, в том, что бойцы они были неплохие, в основном. И вот так все одновременно подставиться не могли. Или могли? «Как их завалили?» Блуждающий взгляд хана выцепил из общей массы Сёму. «Расстреляли». «Всех? 15 братков?» «Изрешетили в хлам, вернее, в мясо. Причем не здесь. Сюда их приволокли для того, чтобы ты увидел. Кто-то знал, откуда ты пойдешь». «Значит, нас в Изюмовке может ждать засада?» «Да, бугор. Причем это будут те, которые пошмаляли пятнадцатерых. А нас здесь сколько?» Хан с сомнением оглядел свое немногочисленное окружение, и ему второй раз поплохело. «Хан, это точно не охотники. Ты с кем из серьезных цапался, вспоминай», — подошел сзади Сапун. «Охотники головы резать не будут. А то, что твое погоняло головами выложили, так значит именно тебе послание. Думай». «А че думать? Петлять отсюда надо. Только медленно и торжественно. Типа тактический маневр». Хан как мог изобразил на фейсе бурную работу мысли. «Сёма, Лямба, разведайте, что там в Изюмовке». «Может, ну его, бугор? Уходить отсюда надо, и чем быстрее, тем лучше. Отсидеться, сил накопить, а то маловато нас тут. Даже если мы там кого увидим, и чё? Они пацанов всех завалили». «Ты меня на дешевые понты не разводи», — взвился хан, хотя в душе был полностью согласен с разведчиком. «Секанули одним моргалом и сюда. Надо знать, кому за пацанов предъяву кидать». «Валить отсюда надо», — подал голос очнувшийся пупырь. «Пасть замажь!» — хан сдернул автомат и, передернув курок, направил ствол на разведчика. «Сёма, ты идешь или тебя прямо здесь вальнуть?» «Эй, бугор, не хоботись! Чё столько нервов? Мы идем, но осторожно, поэтому быстро не ждите». Сёма кивнул Лямбе, и они легкими шагами скользнули дальше по тропинке. «Хан, может, чутка отползем от сель?» Сапун мотнул головой на тропу, по которой они пришли. «В засаду засядем у поляны, а то торчим здесь, как три тополя на плющихе». «В засаду это ты дельно придумал». Хан оглядел свою бледную и очкующую братву. «Ныкаемся за деревьями и не отсвечиваем». Облегченно выдохнув, братва развернулась и чуть ли не бегом рванула к деревьям. Громкий вопль за спиной разорвал тишину. Пупырь снова рухнул без чувств. Остальные резко развернулись в сторону звука. Крик оборвался каким-то бульканьем. Братки, не сговариваясь, рванули в рассыпную. Хан бежал долго. Автомат он потерял, рукав порвал о какие-то колючки, подвернул ногу и набил фингал, выбил два зуба и разбил нос, расцарапал щеку до самой лысины и выронил фирменные солнечные очки. Короче, отделался легким испугом. И все бы закончилось благополучно, если бы, выскочив из очередного куста, он со всего маху не врезался лбом в большую мохнатую тушу. Такой подляны от судьбы, гадящий у куста ешьте, не ожидал. Долго еще охотники в тех краях рассказывали о икающем седом ешьте с выпученными глазами. А хана больше никто не видел. «Злюка, ну тебя нахрен так орать! У меня чуть сердце из трусов не выпало!» Селок держался за грудь и медленно выдыхал. «Крысогон, помоги куха с дерева снять! Это надо же было на самую макушку с перепугу залезть!» «У меня то место, которое не кружка, так сжалось, что можно проволоку перекусывать!» Пожаловался я. «Это вам еще повезло, что у меня избирательный, щадящий крик», — заулыбался темный. «Вон, гляньте на этих чудо-разведчиков. Лежат в глубоком обмороке. И, кажется, даже обмочились». «А, нет, не обмочились. Фу, обделались с перепугу. Особенно вот то бульканье в конце жутко получилось у тебя». «А, так это я слюной подавился. Но вышло, да, зловеще. Сам не ожидал». Злюка подошел к валяющимся в обмороке разведчикам с подветренной стороны и полюбовался делом своих рук. Вернее, делом своей луженой глотки. «Мы в это время пытались сманить куха с дерева, но на все увещевания он отрицательно махал головой. Попытка тоже залезть на дерево провалилась, Оно начинало опасно потрескивать, а Кух забрался еще выше, на самые тонкие гнущиеся ветки. «Че, никак?» Темный вернулся к нам и задрал голову, разглядывая засевшего на верхотуре охотника. «А давайте его палкой собьем!» Злюка поискал глазами и приволок комель от молодой елки. «Вот и палочка есть!» «Ни хрена себе палочка, бревно! Зашибешь мне напарника!» «Жаль!» — Темный откинул бревнышко в сторону. «Тогда струсим его!» «Кух, ты там крепко держишься!» Злюка обеими руками обхватил ствол и попробовал покачать его. Дерево реально зашаталось. Наверху Кух выпучил глаза и вцепился в ветки, чем мог. «Мне, конечно, говорил Силок о силе Темного, но я думал, он преувеличивает». Злюка затряс дерево сильнее. Верхушка, заоравшим от испуга Кухом, закачалась из стороны в сторону, хлопая по стволам соседних деревьев и хрустя ветками. Потом треск ломающегося ствола и верхушка дерева вместе с засевшим на ней охотником с протяжным скрипом надломилась и полетела вниз. Ветки спружинили о землю, и охотник, так и не коснувшись грунта, продолжал висеть на обломке ствола в метре от почвы. А снять его уже было делом техники. Залили стакан водки в рот, зажав нос, и поманили печенюхой в роли закуски. Тут Кух руки и разжал. Усадив его приходить в себя и оставив Силка для моральной поддержки, мы с Темным вернулись к бандюкам. Те так и лежали на тропинке. «Может, водой побрызгать?» — подал я идею. «Хорошая мысль. Вода есть?» «Нет, только во фляге для личных нужд». «И мне жалко на этих жлобов воду переводить, а к ручью идти в лом. Ну и воняет же от них. О, идея!» Злюка пока пошился в полах плаща, вжикнул молнией и... поссал на лежащих. Действие возымело предполагаемую реакцию. Бандосы притворялись ветошью, поджидая момента, чтобы спетлять. А тут такой действенный и радикальный способ приведения в чувство. Один, правда, попытался сделать ноги на четвереньках, но берц Злюки уложил его на живот. Вот и языков взяли. Будет с кем Фобосу пообщаться. Подъем, нетрудовые резервы. «Да мы так просто шли, к корешу на день рождения. Че за наезды, фраер? Ты хана знаешь? Хана тебе будет, я только слово шепну». Темный шагнул вперед и молча врезал говорливому быку по голени. Тот своем рухнул на землю. «Слушай, крысогон, а нахрена нам два языка?» — задумчиво спросил Злюка, переводя взгляд с одной небритой морды на другую. «Наверное, два — это много», — согласился я. «Вот и я так думаю». Темный развернулся к бандосам и вытащил свой нож. «Слушаю аргументы, кто больше знает и пользы принесет». Вот тут и начались торги и соревнования на звание самого умного. Нам предложили не только всю инфу о хане с молодых лет, но и всю водку с тушенкой, а также донести наши рюкзаки, и Зема, зуб даю, ни одна мышь не посмеет на них покуситься. Добрый Злюка навьючил все четыре рюкзака на добровольных помощников, и мы выдвинулись к Сочному. На все стоны бандюков, что это не по-пацански, Темный отвешивал очередного волшебного пендаля и даже разрешил пару раз сделать это Куху, что привело того в приподнято благодушное настроение. Таким вот бодреньким шагом Злюка шел позади добровольных помощников во избежание искушения спетлять. Мы добрались до пионерлагеря. В одном месте, правда, натолкнулись на волну фрагов, и Силок с уже пришедшим в себя немного пьяненьким Кухом устроили пострелялки. Но немного не учли напористость и количество этих юрких пушистых монстриков. Хоть стреляли они дробью, что позволяло за один выстрел выбивать по несколько тушек, но несколько штук уже вцепилось в берцы и ноги охотников, а самый шустрый даже повис на рукаве силка. Да и ультразвуковые волны этих свистунов глушили мозг по полной. У меня плыло все перед глазами. Я даже не решился использовать дробовик, чтобы не подстрелить кого-то из своих. Потом что-то изменилось. Ультразвуковые вибрации стали более прерывистыми, а в носу зачесалось. Я чихнул, потом еще раз и еще. Вытер хлынувшие из глаз слезы, чихнул еще раз. Гул от свиста, вклинивающийся в мозг, пропал. Сквозь слезы увидел разбегающиеся во все стороны лохматые комки. Снова чихнул и, наконец, смог оглядеться. Кух, Силок и оба приверженца гоп-стопа чихали и лили слезы. Один Злюка стоял в респираторе и весело поблескивал глазами. Вокруг рассеивался желтоватый туман. «Это что за хрень?» — выдавил, чихая, Силок. «Желтый туман», — глухо ответил из-под маски темный. «Это понятно. А откуда?» «От верблюда». «Обчхуда?» «Пыльца с тычинок макаронной кучи». «Да ладно. А как ты собрал?» «С риском для жизни». «А напугать не проще было?» «Было бы проще, напугал. Их много было, а пугать надо каждого. И скачут они, как кузнечики». «А чего они так этой пыли боятся?» «А ты сам попробуй свистеть и чихать одновременно. Вообще-то я шаман унес, но, видишь, половину пришлось на этих свистунов потратить». «А ты куда? А ну стоять! В смысле лежать!» Темный дернулся в сторону одного из братков, попытавшегося на четырех костях спетлять под шумок. Тот мигом шлепнулся на живот и распластался на земле. На подходе к лагерю Силок набил сообщение на наладоннике. Встречать нас прибежал начальник охраны Марабу, сверкая своим одним глазом, как заправский Билли Бонс. С ним четверо подчиненных. Бандосов освободили от ноши и повели куда-то в сторону. А мы направились к Фобосу с докладом. Вернее, в штаб зашли охотники из Люка, а меня отправили к шаману. Злюка попросил передать деду, что сразу от Фобоса зайдет к нему. «И вообще, вали отдыхай, на тебе лица нет, только мешать будешь». В принципе, он был прав. Рассказать что-то, чего не знали остальные, я не мог, а ноги гудели от усталости, да и лямки рюкзака натерли подмышки. Шамана я нашел в сарайчике по запаху брашки. Дед как раз гнал первачок в стеклянную тару и, судя по бодрому виду и всклокоченным волосам, уже успел неоднократно снять пробу. Услыхав про готовящийся визит темного, пенсионер икнул, отхлебнул прямо из трухляка и загрыз соленым огурчиком из тарелки. «С вами Злюка пришел? А мне он ничего не принес?» «Какой-то желтый туман». «Туман?» «Да, он им свистунов травил». «Свистунов?» «Ну да. Сусликов мохнатых. Они свистят еще противно. В голове плывет все». «Фраги, что ли?» «Ага, их, точно». «И как?» «Что как?» «На сусликов подействовало?» «Подействовало». «Как подействовало?» Дед начал терять терпение. «Феерично!» «Я тебя сейчас задушу, крысогон! Нормально сказать можешь?» «Могу, конечно». «Точно задушу!» Шаман попытался встать с табуретки, но земное притяжение усадило его обратно. «По что дедушку тиранишь? Я и так уставший, дальше некуда, а ты мне мозги пудришь!» «Злюка придет и расскажет, а то меня от свиста ихнего корежило, потом чихать начал». Мозг через нос чуть не вычихнул. Что там происходило, не знаю. «Ладно, не чисти. Иди переоденься с дороги. Морда вся в пылюке. И дробовик почистить не забудь».